или друзьями-художниками. Широкое во всю стену окно выходило на обрыв страшной высоты, около 300 метров. Кромка берега из окна не просматривалась, только океан, огромный, беспокойный, грозный, великий океан. Гул его доносился сюда, как гул вулкана перед извержением. Тогда я еще не слышала гула вулкана, но, по-моему, это очень страшно, и, помню, я невольно сравнила. На широкой полке перед окном, в ослепительно чистых аквариумах, мелькали среди водорослей мелкие морские рыбешки. На письменном столе микроскоп, аккуратно сложенные бумаги, гранки, вырезки из газет. На белом лабораторном столе, похожем на прилавок магазина, стояли чисто промытые стеклянные банки, колбы, пробирки. Стеллажи были туго набиты книгами и научными журналами, заняты коллекциями ракушек, обточенных океаном камней, сухих водорослей. Сначала Иннокентий показал нам коллекцию бабочек. «Я пришла в восторг. Ребята тоже. Никогда не видела такой ликующей, буйной красоты. Там была огромная, как птица, изумрудная, с переливчатыми крыльями, почти светящаяся, прекрасная бабочка. Парусник Маака. У нее были мохнатые лапки и чуткие серебристые антенны на голове, как существо из другого звездного мира. Там были огромные шелкопряды и бражники, совки и опять парусники с длинными вуалевыми хвостами, шелковистые блестящие огневки. Был в этой коллекции дальневосточный родственник махаона, черный, зеленовато-синим и желтовато-зеленым оттенками. Бабочка по названию Аполлон. Передние крылья белые, прозрачные, как стекло, с черными пятнами. Задние крылья белые с двумя красными глазками. Серебристые перламутровки, голубовато-зеленые павлиноглазки, невыразимо красивые. Сибирский коконопряд, почти черный и охряно-желтый. Траурница с бархатистыми фиолетовыми крыльями. По ним широкая желтая кайма и ряд синих пятнышек. Яркие, нежные, переливающиеся металлические цвета. Синие или голубые, солнечно-желтые, с черной шелковой перевязью, красновато-палевые. Похожие на дивные неведомые цветы. До чего они были прекрасны! И какие поэтичные названия! Зорька, лесной сатир, большая переливница, дневной павлиний глаз, ночной павлиний глаз, рыжий павлиний глаз. Была там бабочка, жизнь которой длится всего несколько минут. Жаль, что ей не дали полностью прожить эти несколько минут. Вообще жаль, что эту красоту умертвили ради какой-то там коллекции, способной лишь удовлетворить тщеславие коллекционера. У Иннокентия ведь это только увлечение, он не энтомолог. Я не стала дальше ничего рассматривать, а села рядом с дядей. «Марфенька, хотите посмотреть увеличенные снимки диатомий?» – предложил Иннокентий. «Спасибо, если можно в другой раз. Я еще даже не поговорила с дядей Михаилом». «Почему вы зовете его дядей? По-моему, он вам приходится дедушкой». «Для меня он дядя. Может, потому что папа так и не встретился никогда со своим дядей, и я как бы вместо него. Мои родители многое не успели сделать в жизни, и я должна сделать это за них. А за себя? За них и за себя. Они слишком рано поженились. В 19 лет мама умерла. 19. Как мне сейчас». Отец должен был растить и воспитывать меня один. Нелегкое дело в 20 лет. У Иннокентия резко испортилось настроение, но он еще попытался шутить. «А вы, как я вижу, не собираетесь рано выходить замуж?» «Нет, не собираюсь». «А когда же? Годам к 30?» как сложится».